не стоит», — произнес Никашо, все так же погруженный в работу. «Но будет просто замечательно, если ты выполнишь простое поручение хотя бы сейчас». На эти слова она лишь злобно скрипнула зубами. «В принципе, правильно, не его проблемы, что секретарь даже не попыталась его задержать. И естественно, стоило двери закрываться, как обстановка в приемной немедленно изменилась. Если Туоми сдерживала свой гнев внешне, но в плане силы даже и не думала сдерживаться. Приемная находилась под плотным прессом ее магических сил, и будь здесь сейчас даже Мортмал, до их судьбоносной ночи, то ведьмочка свалилась с пеной у рта через каких-то пару минут. Словно фокусник, Маан достала из-за спины плотную кипу бумаг, запакованных в полупрозрачные папки, дабы немедля вручить их ему. Честное слово, если с такой силой впихнуть плотный объект в руки, неудачник рискует ходить с переломанными пальцами. Вот, здесь находится вся перечень предметов для досрочной сдачи экзаменов. Она говорила это, все так же не убирая с лица несколько жутковатую улыбочку. Честно говоря, теперь я буду с нетерпением ждать даты вашего экзамена. Глядя на нее и на жажду крови, буквально затопившую помещение, ему страстно захотелось полыхнуть своим неудовольствием. Этого было более чем достаточно, чтобы поставить ее на место. Вот только сделай он подобное, чародейка будет обладать некоторой информацией по поводу его уровня сил. Такая тактическая ошибка была бы невероятно смешной и даже позорной. Так что единственным действием с его стороны был лишь вежливый кивок. Значит, более 40 предметов, да, ну ничего, 3 месяцев ему хватит с лихвой. Примечание к части. Моя группа. HTTPS. Zero Red. Всем рад. Глава 28. Лежа на своей кровати, Хеда лениво покачивал левой ногой, с комфортом расположенной на согнутом колене правой. Постель была мягкой, а подушка на удивление более удобнее, чем обычно. И чего уж скрывать, его настроение также пребывало на необычайно высокой планке. Подумать только, ему нравится наблюдать за тем, как кто-то испытывает страдания благодаря ему. Словно вторив его мыслям, на всю комнату разнесся злобный возглас некого пятикурсника. Проклятие! Исторгнув очередное ругательство, Шрайн выбросил пергамент, исковерканный плохо различимыми формулами и паршивенько нарисованными магическими кругами. Вроде бы это была 20-я попытка из 15 ранее отвергнутых методов. За этот день, сейчас, будет его любимый момент. Чик-чик. Раздавшийся, слегка скрипящий звук от ножниц, словно по команде, вызвал волну мелких мурашек по всему телу лиса, чьи рыжие хвосты немедленно попытались превратиться в мохнатый мячик, чтобы их было как можно труднее отрезать. Привычно пустив свой голос напускное удивление, Хеда с показательной ленью отложил ножницы в сторону после стрижки ногтей. Что-то случилось. Чтобы не издать глупый смешок, ему пришлось прикусить губу. «Не твое дело», — гневно выкрикнул Кафуку, стараясь не показать того, насколько сильно он начал бояться звука режущих предметов. А как иначе? Ведь демонстрируя ему неоспоримые доказательства победы на своей шее, Макото постоянно щелкал большими, садовыми ножницами, что были покрыты изрядной долей ржавчины. Разумеется, зрелище того, как Шрайн едва ли не сидит на один волос при звучании очередного щелчка, было просто замечательным. Хоть это и было чуть больше недели назад, ему все еще не надоедает издеваться над своим соседом подобным образом. За день ты успеваешь потратить более 200 листов весьма недешевой бумаги для рунных расчетов. Признаюсь честно, я в восхищении. Рука Кафуку, что собиралась начертить очередную цифру для расчета, замерла на месте, как и сам лис. Возникшая тишина в комнате издевательски пыталась оттащить уголки губ Макота в разные стороны, но благодаря изрядной доле отчужденности у него получалось удерживать себя от того, чтобы не расхохотаться словно ребенок на выступлении цирка. А нет, он все же сказал ему: «Да-да, рунная. А если ты пытаешься посчитать ритуал для сбора маны из окружающей среды, то тебе нужна рисовая». Пораженно выдохнул Кафуку. «Вот я и спрашиваю, как ни в чем не бывало», продолжил Макото, «что-то случилось, или ты решил использовать рунную в надежде на лучший результат из-за ее свойств? Иногда молчание тоже бывает ответом». И судя по тому, как Шрайн даже не смел посмотреть в его сторону, то он попал в яблочко. Серьезно, звук его голоса выражал нешуточную долю скепсиса. 5-й курс, да, ГХ. Шрайн чуть ли не скукожился, сидя на стуле. Рунная отлично держит в себе магию. Это более чем отличный вариант. Точно, ведь получается, что бумага у тебя идет в качестве накопителя. Что может пойти не так? После его едкого замечания Кафуку все же соизволил повернуться в его сторону и продемонстрировать свои темные мешки под глазами от более чем пятидневного отсутствия нормального сна. Хоть он и действовал себе во вред, давая подсказки своим необычным подходом, Хеда не переставал наслаждаться над работой мысли средненького боевика. А кем его еще считать? Лис пытается рассчитать формулу закачки маны и при этом, тестируя ее, на самой бумаге. Нет, ход его мыслей вполне понятный. Ведь если рунная бумага может содержать в себе магию для обмена энергией с окружающим пространством для подзарядки, то Шрайн посчитал, что нашел выход из своей проблемы. Лис не говорил, но он явно пытался создать самозаряжающийся накопитель. Довольно дорогая, а самое главное, неустойчивая штука. Но кого это волнует, правда? К чему такая неосторожная спешка со стороны его соседа? Тут все довольно просто. Для начала, он так и не сообщил Шрайну о том, что решил забыть о его части договора. Ну а во-вторых, у Кафуку осталось ровно 6 дней до призыва своего покровителя, а иначе прощай мохнатые отростки. Шутка с ржавыми садовыми ножницами только прибавила веры Лиса в неизбежность приговора в случае провала. Естественно, он даже не пытался разубедить своего впечатлительного соседа в обратном. Да и зачем? Кафуку впервые на его памяти отчаянно взялся за учебу, и уж лучше пускай он наберется побольше ума. Быть может, тогда Лис начнет творить куда меньше глупостей, чем обычно, ведь дни идут, время убывает. Зеленые глаза Шрайна смотрели на него с дикой помесью из злости и в то же время здравой опаски. В конце концов, Лису было доходчиво продемонстрировано превосходство в силе. Даже тараканы чувствуют опасность, так что здесь проблем пока не возникало. К тому же он просто констатировал общий факт, а не говорил о чем-то конкретно. К тому же потихоньку, но Шрайн начинал радовать Макота. Хотя бы просто потому, что не совершил призыв, имея целых 2 накопителя под рукой. Вот только один из них имел лишь половину заряда, и Лис всеми силами старается исправить этот недостаток, а не бросается с головой в омут с тем, что есть. Это действительно впечатляет. Но кто сказал, что теперь он не может играть ни в его нервах так, как ему вздумается? «Успею!» — выкрикнул Кафуку, больше раздраженно, чем испуганно. «Уж не сомневайся!» Задавив мысленный смешок, который имел все шансы выбраться наружу, Хеда продолжил. «Вот интересно, а что с тобой произойдет, если ты не призовешь своего протектора? Подначка была так себе, но нужно было с чего-то начать. Говорят, что некоторым бедолагам было проще самим пустить себя на ингредиенты, чем жить дальше». Хряк. Бедный карандаш, находившийся в руках изрядно нервничающего Лиса, превратился в щепки. «Все!» Вскочив со стула, гаркнул Кафуку, доведенный до крайности, до той стадии бешенства, когда его гнев можно было практически потрогать. «Все!» Хеда заинтересованно взглянул на своего соседа. «Ты закончил?» «Нет!» Сказав это, Шрайн все же соизволил повернуться к нему лицом. «Мне осточертело то, что ты постоянно влезаешь в мою работу. Я ухожу в более спокойное место, туда, где мне не помешают. И уж постарайся сдержать свои определенно благородные порывы и даже не вздумай меня искать. Будь уверен, как только я призову Кандиду Феникс, ты об этом непременно узнаешь. Без проблем». Хеда согласно кивнул, словно бы они договаривались о совместной прогулке. «Не перенапрягайся. Ты вернешься завтра?» Ничего не сказав в ответ, Шрайн следил за своим соседом, не смея оторвать взгляда от все так же расслабленно лежавшего Хеда, словно бы тот просто дожидался удобного момента, чтобы наконец совершить какую-нибудь пакость. К его некоторому облегчению, Макото лишь продолжал посматривать на Кицуне с все таким же легким интересом, а потому Кафуку относительно спокойно достал из кармана штанов ключи от комнаты, чтобы затем демонстративно положить их на стол с глухим металлическим стуком. «Вернусь только тогда, когда закончу». Затем, так и не став дожидаться ответа от явно удивленного Макота, Лис приступил к тому, что начал сноровисто собирать свои вещи. Одежда, учебники и даже его пресловутый тайник. Все это отправилось в его многомерный мешок. Очередной, абсолютно недешевый артефакт, которыми подозрительно богат его треххвостый сосед. Видя, с каким гордым лицом Шрайн собирается уходить в неизвестные дали, Макота даже не стал пытаться скрыть в своем тоне легкую насмешку. «До встречи, рыжик!» Едва заметная улыбка Хеда моментально вызвала зубовный скрежет незадачливого Лиса к явному веселью подростка. «Не пропадай, уж будь уверен!» — прошипел Лис сквозь плотно сжатые зубы, чтобы затем тут же последовал громкий хлопок двери. Кажется, он все же немного переборщил. Ну и пусть, даже это куда как полезнее поглощение алкогольных настоек. К тому же теперь ему можно спокойно продолжать готовиться к своим собственным экзаменам и при этом больше не нужно постоянно отвлекаться на шумного сожителя. В конце концов, может он и знает более высокие, магические изыскания, за одну только щепотку которых местные мастера готовы отдать руки и ноги, то это не значит, что ему захочется делиться с ними просто так. Пару раз такие подарки он уже сделал, едва исправил последствия. Ладно, лежать в постели, конечно, хорошо, но надо бы ополоснуться. Вот только это было скорее небольшой отговоркой для самого себя, прежде чем вновь усесться за занятия. А да, естественно, он получил освобождение от основных занятий, дабы все его свободное время было целиком и полностью посвящено подготовке. Естественно, не обошлось без мягких, но несколько настойчивых намеков посещать хотя бы пару уроков в неделю для того, чтобы иметь живой пример, даруемый преподавателями. Разумеется, он совершенно не понял намека, то, что это было простым трюком, чтобы доказать его несостоятельность как ученика, способного на досрочную сдачу экзаменов. Иначе говоря, Рашамон делал все, что только мог, лишь бы некий студент задержался в Миракл как можно дольше, явно опасаясь за свою шкуру. А иначе как объяснить наличие 31 экзамена, 16 из которых относятся к истории и философии? Остальные 15 были куда как интереснее. К тому же некоторые из них должны были проходить едва ли не одновременно. По крайней мере, это точно касалось таких предметов, как тактика холодного оружия и магический бой, артефакторий. Что им мешает использовать какой-нибудь раздел для того, чтобы запретить ему использовать магию и заставить сражаться с владельцами артефактов, а то и вовсе против магов? Если против него выпустят новичков, хоть и талантливых, ему придется весьма трудно. Не из страха проиграть, скорее наоборот, ведь мало кто из новичков умеет использовать усиление собственного тела при помощи маны. Хеда мог с огромной уверенностью сказать, что знание о данном умении было выдано Академии лично Ромеро, дабы сделать будущих выпускников менее хрупкими. Все же укрепление собственного тела, хотя бы до уровня обычной стали, определенно спасет жизнь незадачливого мага. Определенно, Ромеро лучше распределяет знания для нынешнего цикла. Несколько печальные мысли пробыли в его голове не слишком долго, а все благодаря практически наполнившейся ванне с тем самым запахами цветов и меда, которые он ранее учуял от ведьм. Аромат был весьма приятным и действовал на него несколько успокаивающе, чего ему порой действительно начинало не хватать. За поразительно короткое время с ним произошло много больше событий, чем за ранее прошедшие 3 спокойных года. Осознание этой мысли вызвали у Хеда непроизвольный табун мурашек, так как действительность чуть ли не прямым текстом заявляла ему, что он становится похож на персонажа аниме. Во всяком случае, в себя его привел факт того, что он еще не встречал никаких сестер сатаны, да и наверняка Люцифер не является девушкой, которая в него могла бы влюбиться. Или наоборот. Вот только он лично знаком с одним из владык ада, которая как раз таки была девушкой, и честно признаться, чувства, которые он к ней испытывает, отнюдь не прохладные. Проклятие. Как же сложно. Судя по всему, ванна действительно обладала некими неизвестными возможностями, которые вот уже какой раз позволяют ему прийти в себя и вновь почувствовать себя на невероятном духовном подъеме. Настроение было настолько хорошим, что, пожалуй, он был даже не против прибежать в приемную директора и как следует обнять Маантуум, что спит и видит, как бы сильнее пожать ему шею. А всего-то понадобилось каких-то 2 часа в горячей воде и маслах, кажется. Это превращается в зависимость, ну и пусть. Такая привычка всяко лучше, чем увлечение некоторых студентов. Сколь бы ему не нравилось расслабляться в горячих водах, всему должны быть определенные меры, а потому пришлось прекращать, иначе все удовольствие грозится превратиться в рутину. Во всяком случае, смыть с себя грязь прошлого дня он всегда сможет и в душе. Так что, использовав простенькое заклинание просушки, Макото надел очередной комплект повседневной одежды. Простенькая, белая майка без рукавка и в дополнение к ней черные шорты, которые практически идеально довершали его несколько чудаковатый образ штурмовика-домоседа. Что ни посмотри, но на его легчайший комплект одежды можно с некоторым трудом, но нацепить на него парочку-другую защитных сегментов от легкой брони, в купе с набором хороших рун, В итоге выходило что-то среднее между голозадым носорогом и военным обывателем. Иначе говоря, зашибут, но потом поймут, что он еще живой. По крайней мере, такая характеристика определенно будет у первокурсников, ну а дальше на все воля студента. В конце концов, не носи он подобной одежды, остальные студенты с его курса смотрели бы на него, если бы и не как на дурака, то на безумца точно. Честно говоря, все, что ему грозило после приема вводных процедур, так это повторение пары-тройки некоторых параграфов для закрепления в памяти некоторых аббревиатур, но что-то дернуло его сменить майку на более просторную, ведь в комнате он один, стесняться некого. Верно, он тоже так подумал, но когда Хеда заглянул в свой выдвижной ящик с набором легкого гардероба, то неожиданно для себя наткнулся на лист, когда-то оставленный Серафолу. Эдакий короткий номер для быстрой связи лично с ней, и честно говоря, после трехдневного отсутствия женского тела в ближайшей досягаемости, ему даже хотелось действительно ее позвать. Но отрывать владыку ада от важных дел, ради неопределенного времени в постели, нет, это было бы верхом наглости и, чего уж таить, глупости. И что он видит теперь? Печать, оставленная его девушкой, сейчас отчетливо сигналила о том, чтобы он сделал призыв. Создатель, главное не показать ей, как же ему хотелось затащить кого-нибудь в кровать. Неужели это и есть треклятые проблемы подростков? Несколькими днями ранее, преисподняя, быть слугой демона – это достаточно ответственная работа, а если ты при этом являешься слугой демонической аристократии, то сложность повышается на существенный уровень. 72 демонических столпа ада являются гордостью и силой преисподней, достоянием всей демонической расы. Но даже над ними неизменно есть те, кто стоит выше, владыки ада. Четыре существа, находящиеся на иной ступени возможностей, именно они решают то, каким именно будет завтра. Служба кому-то из них является настоящей наградой. Подумают те, кто им не служит. Каждый из владык обладает определенной, ярко выраженной чертой характера или поведения. Иначе говоря, причудой. Но какой именно, лучше не интересоваться в принципе, хотя бы ради самих себя. По крайней мере, именно таковым было мнение слуг владыки Левиафан. Нет, без сомнения, их госпожа – невероятный демон. Сильна, могущественна, жестока к любому глупцу, посягнувшему даже на каплю ее власти, но при этом добра ко всем тем, кто ей близок. Отличные качества, великолепные. К тому же волей-неволей начинаешь привыкать к той или иной причуде своего сюзерена, а уж за прошедшие столетия даже ее некоторые чудачества умещаются в некоторые относительно нормальные рамки. Жестоко в бою и непоседливо в ближнем кругу. Вот кто такая Левиафан Серафолу. Это в каком-то смысле незыблемый постулат, нерушимый монолит истины, который будет существовать испокон веков, и так должно быть вплоть до конца дней. И именно эта жизненно важная часть сознания стремительно пошла по швам у 200-летней Рейлилем, явившейся в кабинет своей госпожи для подачи ежедневного завтрака. 200 лет, в течение которых она ежедневно приносила молочный кофе без сахара и ровно 6 штук овсяного печенья с медовой начинкой. 200 лет подряд она появляется в этом кабинете ровно во второй минуте 7 часа, дабы госпожа успела отвлечься и вспомнить об утреннем рационе. Пожалуй, лишь прожитые года позволили слуге вовремя схватить падающий поднос второй рукой. Шок был слишком силен, и всему тому виной, что владыка в очередной раз смогла проломить ее спокойствие с изяществом слепого слона. «Нет», — прозвучал недовольный и явно раздосадованный голос Серафолу, — «не то чтобы происходило что-то необычное, подразумевается в пределах обычных чудачеств Левиафан, но не было даже этого маленького уточнения. Девушка просто стояла напротив зеркала и задумчиво рассматривала свое отражение. Вот только не было привычных косичек по бокам, лишь роскошный водопад из тщательно ухоженных волос. Не было приторно яркого платьица розово-фиолетового оттенка, его место занимало роскошное, багряное платье, что плотно облегало изящную фигуру Серафолы, и что более поразительное, на груди был вырез. Не подходит. Часть гардероба была снята усилием одной руки, естественно без всякой на то заботы об несомненно баснословно дорогом тканевом изделии, а затем и вовсе отброшено куда-то в сторону, условно мусор. Как оказалось, оно полетело на своеобразное кладбище к остальным жертвам, не прошедших контроль девушки, через ее чувство прекрасного. Никаких рюшечек или волшебных палочек с шестами. полное отсутствие блесток и туфелек с сердечками. Это было сильно. Рей смогла сдержать себя благодаря лишь огромному опыту и невероятному контролю, выработанному за годы своей службы. Все дело в том, что владыка Левиафан была нормальной. Вернее сказать, она пыталась подобрать действительно приличную, а главное, красивую одежду. Полное отсутствие столь привычной для всех ауры девочки-волшебницы, вместо этого, здесь присутствовала лишь девушка, что явно старалась подобрать себе наряд, дабы окончательно и бесповоротно поразить сердце своего мужчины. На мгновение слуге даже показалось, что все это просто очередная шутка ее госпожи, но нет. Серафолу все так же продолжала вертеться напротив зеркала в новой попытке рассмотреть результат от примерки очередного платья. Неужели это не морок? Одна лишь тень догадки заставила слугу проглотить ком в горле. Госпожа собирается на свидание. Госпожа. Лилиам сделала почтительный поклон, но не слишком, дабы не навредить своей миссии. Ваш завтрак. От звука ее голоса Левиафан даже слегка дернулась. Столь неожиданно было появление визитера. Растерянность не продлилась даже секунды. Наоборот, в голове владыки просто стало на одну переменную больше, и взгляд задумчивых, фиолетовых глаз медленно устремили свое внимание к замершей фигуре слуги. Девушка осмотрела внешность своего визитера, что, как и прежде, была безукоризненно идеальной. Длинные, блондинистые волосы, украшенные двумя тугими косами, плотно прилегающими к голове, как всегда, имеют аккуратную укладку. Фиалковые глаза имели едва заметную подводку, словно бы обозначая, что данная косметика ей не нужна, но она вынуждена делать нечто подобное, дабы отдать хотя бы небольшую дань моде. Извечная, вежливая улыбка слуги, ожидающей новых приказов своей госпожи. Все это великолепие было украшено униформой служанки, относящейся к третьему поместью Левиафан, о чем красноречиво говорил ее красный, широкий пояс. Осознав это, Серафолу начала всматриваться в слугу более пристально, чем обычно, вплоть до того момента, как в ее голове словно бы прозвучал едва заметный щелчок открывшегося замка. «Рией», задумчиво протянула Левиафан, начав медленно приближаться к вздрогнувшей слуге. «Мне нужна твоя помощь». «Всенепременно, госпожа. Я сделаю все, что в моих силах». Она ответила это больше на рефлексах, нежели обдумав приказ. «Самая правильная реакция для слуги. Но чем я смогу вам помочь?» Услышав ответ девушки, Серафолу едва смогла сдержать улыбку. Если она сейчас снова начнет поясничать ради забавы, то попросту потеряет весь свой серьезный настрой, и тогда задуманный поход к фениксам может смело начать плакать горькими слезами. А ведь ей столько нужно обсудить со своей подругой. «Конечно можешь, что за глупости?» Владыка взяла поднос из рук слегка нахмурившейся слуги и, не глядя, провилетировала его на свой рабочий стол. «Видишь ли, очень трудно не заметить, как ты хорошо выглядишь». Услышав слова своей госпожи, Рей немедля покрылась едва заметной румянцем. Похвала от одной из великих сатан – это не пустой звук. Вот только содержание и сам взгляд владыки. Неужели она б больше по девушкам? Но как же ты тогда ей быть? К тому же твой муж. Ранее, едва заметная краска на щеках стала более чем отчетливей. Паника начала набирать обороты. Два замечательных сына. Самообладание слуги грозилось вот-вот помахать ручкой. Госпожа откровенно намекала на то, что хочет всю ее семью. Значит, ты отлично разбираешься в одежде. Видишь ли, Серафолу тактично не заметила дрогнувших колен Лилиам из-за своих шуток. Совсем скоро я направлюсь к своему будущему мужу. Че что? Безумная атмосфера Серафолу производила свой эффект даже будучи в неактивном состоянии, чему было прекрасное подтверждение в виде самой Рей. Демонесса уже практически не могла здраво воспринимать окружающую обстановку. Ведь прямо на ее глазах госпожа меряет одежду, словно наивный подросток, дорвавшийся до модных тряпок, а затем и вовсе заявляет чуть ли не прямым текстом о своем желании переспать со всей ее семьей разом. А теперь это, вы встретитесь с ним у госпожи Кандиды, не так ли? Даже если ты не соображаешь, что за хаос происходит вокруг, всегда держи в памяти то, что было 5 минут назад перед началом анархии. Это первое и самое важное правило слуг владыки Левиафан. Даже сейчас оно полностью себя оправдало на более чем 100%. Абстрагировавшись от происходящего, Рей Лилиам постаралась вернуться к тому островку спокойствия в ее сознании, дабы просто попытаться втянуть туда свою хозяйку. К ее удивлению, ей это даже удалось, Владыка действительно перестала источать бурный поток безудержного веселья, лишь холодная сосредоточенность и ничего более. Во всяком случае, на некоторое время. Верно. Отстранившись от слуги, девушка задумчиво приложила указательный палец к подбородку. «Нас состоится важный разговор, так что будь добра, к моему отбытию, подготовь хорошее вино для особых случаев». Рей понятливо кивнула, сразу догадавшись, о каком сорте и выдержке напитка идет речь. «Возможно, меня не будет здесь более недели и, скорее всего, мне придется направиться в первый особняк, так что передай им, чтобы в случае чего, я могла бы с достоинством принять всех гостей». «Много ли ожидается персон, госпожа?» – произнесла слуга, мысленно благодаря первого владыку за то, что ее хозяйка вошла в рабочий лад. 200 лет опыта или нет, всем одинаково сложно сдерживать напор девочки-волшебницы, и присутствующая ипостась владыки была самым настоящим бальзамом на душу. Прежде чем ответить, Серафол задумчиво взглянула в огромное окно своего рабочего кабинета. Молчание длилось немного больше минуты, а затем она все же ответила с легкой улыбкой на устах: «Двое». Но затем издала неопределенный смешок: «В идеале, я бы хотела лишь одного гостя, но обстоятельства. Пусть подготовит спальню на троих, буду очень признательна, если кровать будет действительно мягкой. Разумеется, постель будет идеальной». Впустив свой голос оскорбленное негодование, Лилиам взглянула на свою госпожу недовольным взглядом. Вот только следующая реплика застряла в ее горле, после осознания слов госпожи: «В конце концов, сначала исполняй, а уже только потом обдумывай». К тому же, с учетом того, что Рей была довольно-таки приближенной слугой, она позволяла себе некоторые вольности при общении с владыкой, такие как ее крохотное негодование, так что небольшой расспрос не должен быть чем-то вопиющим. «Вас будет два мужа, госпожа?» Слова Рей были столь шокирующими, что моментально вернули владыку из праздных дум на бренную почву, заставив ту недоверчиво посмотреть в сторону слуги, затем расхохотаться. Серафол смеялась, схватившись за живот, изредка пытаясь вытереть то и дело выступающие слезы. «Подумать только, сочинить такое, нет, ахах». Все еще продолжая посмеиваться, девушка то и дело подрагивала от рвущихся на волю смешинок. «Что ты, глупости, ахаха, если ты подумала о том, чтобы я заинтересовалась в младших братиках Кандиды, то ты глубоко ошибаешься, дорогая. Дело в том, что я хочу предложить своему дорогому другу, чтобы она присоединилась ко мне. Думаю, у нас троих получится отличная семья. Вот скажи мне, тебя удовлетворяет твой муж?» Серафол в мгновение ока оказалась чересчур близко к слуге, а затем заговорила проникновенным, слегка мурлыкающим голосом: «Заставляет ли он тебя кричать в тупом экстазе, молить о его том, чтобы получить хоть каплю отдыха?» От неверия зрачки Рей медленно сузились до размера крохотной точки. «Хотелось ли тебе покориться ему?» Вместо ответа девушка слегка пристыженно отвела взгляд в сторону. Рей была без всякого сомнения счастливым демоном, ведь она любила своего мужа, и подумать только, у них целых два ребенка, оба мальчики. Такое выходит не у каждой семьи, она счастливица. Вот только, в последнее время, в постели начинает пропадать страсть, и они оба это сознают, понимают и боятся надоесть друг другу. Словно прочитав мысли служанки, Серафолла издала тихий смешок, заставивший пробежать целый табун мурашек по спине Лилиам. «Очень плохо понимаю, что такое отношение. Честно сказать, у меня даже не было конфетно-букетного периода. Сразу безумный секс, где Макота делал со мной все только, что взбредет ему в голову, а мне лишь оставалось надеяться на его милость». Девушка слегка возмущенно посмотрела на ошарашенную слугу. «Представляешь, когда мы впервые познакомились, мне пришлось соврать ему, что я низший демон, дабы ненароком не напугать, и скажу честно, это была моя самая ужасная ошибка за последние 3 века. Лучше бы я назвалась Люцифером, быть может, тогда он был бы куда более сдержан в начале, и знаешь, что было потом?» «Че что?» — слегка заикаясь, покорно спросила Лилиам. «Хех, признаться честно, я даже радостно облизывала его пальцы, да в общем, я начала отсасывать ему, представляешь?» Согнув руку, она слегка ударила себя по локтю. «Чертов дрын был с размером почти что с мою руку, от костяшек кулака до самого локтя. Пылающая от стыда, Рей, повинуясь настроению госпожи, задала ожидаемый ей вопрос. «Да должно быть, вам было сложно?» «Ну конечно, но я не так проста», чему было подтверждение ее самодовольная улыбка. «Смогла выпить все, что он мне дал, хех». «Выпить?» Мысли Лилам бросились в разнобой, и каждая догадка была много хуже предыдущей. «Че что именно?» «Ну как это что?» Серафол взглянула на слугу с явным недоверием. «Сперма. Много-много. Макота вырабатывает ее словно чертов табун орков из эротической манги». Затем, слегка уйдя в свои мысли, владыка произнесла то, что заставило Рей поклясться себе молчать об услышанном даже под пытками. «Порой я одалживаю ее у Кандиды. Честное слово, эта девчонка просто помешана на сексе, но строит из себя ледяную королеву. Даром что Феникс. Ладно, опустим это. Рей, вопросительный знак». Дернувшись от шока, слуга начала испуганно смотреть на свою госпожу. Если хоть капля услышанного выйдет дальше ее головы, то она рискует расстаться с телом. Нужно срочно найти заклинание, которое сотрет ей память и облегчит жизнь. Во избежание. «Да, госпожа», вдоволь насмотревшись на выражение лица Лилиам, Серафол с улыбкой произнесла. «Вместе с вином, будь добра, принеси самый бесполезный том по садоводству». Но через секунду добавила. «От 16 века, кажется, тогда были книги самого большого размера». Дальнейший ход мыслей демонессы был прерван ворвавшейся без стука нового, действующего лица. Грубо выломав дверь ударом раскрытой ладони, неизвестная осмотрела присутствующих недовольным взглядом, чтобы в итоге хмурый взор зеленых глаз остановился на полураздетой хозяйке этих мест. Было трудно не заметить, сколь сильно раздражен нежданный гость. «Могли бы и впустить». Минут пять стучала в дверь, но мне так никто и не соизволил открыть. В этот раз возмущенного взгляда удостоилась понурившаяся Лилиам, но ненадолго, так как некая неясность картины, что чересчур сильно выбивалась из привычного хаоса местного, сумасшедшего дома, моментально захватила все внимание гостей к внешнему виду хозяйки поместья. Надо заметить, что несмотря на куда меньший возраст новоприбывшая обладала куда большей выдержкой, чем Рей, но даже этого оказалось совершенно недостаточно. Серафол могла совершить абсолютно любой безумный поступок, который только мог прийти в ее голову, и ничто, и никто не в состоянии остановить пожар зарождающегося безумия. Это неоспоримый факт, который прошел проверку веками. Но увиденное, даже несмотря на то, что выходки Левиафан извечно были чем-то выходящим за рамки общих понятий, но даже так, они всегда обладали некой плоскостью бытия. И судя по всему, сегодня Серафол смогла доказать, что именно эта владыка может шокировать даже нормальным поведением. Абсурд, но увы, это так. Гостья могла бы сказать многое, очень многое, но все свелось к банальному. Какого? К своему стыду как слуги, что не должна ставить свою волю поперек госпожи Рей, испытала невероятное чувство солидарности, в связи с чем, не особо следя за своим поведением, сделала пару сочувствующих кивков. Миотян, разбросанные горы одежды, попытка окончательно засмущать изрядно перенервничавшую Рей, все это было немедля забыто, стоило только глазам владыки обратить внимание на новое, действующее лицо. «Ты вернулась, я так соскучилась». Совершенно не обращая внимания на собственный внешний вид, девушка радостно бросилась обнимать свою верную подругу, но вместо ответных счастливых объятий получила лишь смачный удар ребром ладони по лбу. «Эй!» Серафол обиженно посмотрела на гостью. «Мима, зачем ты так? Девочки-волшебницы не должны ссориться. Наша сила в дружбе». Вот только собеседница Серафол упорно отказывалась разделять взгляды свой владыки, о чем красноречиво говорил направленный взгляд на Ситри. «Хватит на меня смотреть, словно я чудовище какое». Несмотря на свой юный возраст для мира демонов, в свои 25 девушка выглядела несколько старше своей хозяйки, и картина того, как некто, выглядящий не взрослее второкурсницы, распекает, по сути, взрослую женщину, выглядит, мягко говоря, ненормально. В особенности, учитывая тот факт, что Мима была одета в строгий офисный костюм темно-серого покроя и обладала лишь самым минимумом нужной косметики в виде едва заметных фиолетовых теней для век, а также почти невидимым оттенком розовой помады на губах. Будучи девушкой строгих взглядов, она предпочитала менее изысканные виды причесок, потому ее черные волосы практически всегда пребывали в идеально расчесанном водопаде либо не слишком туго связанном конском хвосте. В конце концов, будучи ответственной слугой, что так же, как и ее госпожа, ведет свою деятельность с общественностью, то она по определению должна выглядеть на строгий лад. Во всяком случае, внешний вид ее хозяйки – это случай особый. Ни в коем случае, я лишь поражена увидеть тебя в нечто. Глазами ямы по-новому прошлись по темному, кружевному белью ситри. Подобное, не в твоем стиле, мягко говоря, тихо буркнула Рей, за что незамедлительно заработала уничижительный взгляд от новоприбывшей. Серафол уже предпочла поступить ровно точно так же, как и ранее в подобных ситуациях, пропустить все мимо ушей. Прошу прощения, вот только в отличие от своего короля, Миима даже не подумала пускать все на самотек. Выметайся, немедленно. Зеленые глаза холодно всмотрелись в медленно бледнеющее лицо Лилем. Иначе, это поместье лишится одной слуги. Прямо сейчас. Однако, прежде чем выполнять приказ, как и полагается, Рей склонилась в поклоне перед нахмурившейся Левиафан. Лилиам не смела сделать даже намека на движение, пока ее хозяйка не выдаст свой окончательный вердикт, чем определенно смогла добавить баллов в глазах Миямы. Издав тяжелый вздох, Серафол лишь растрепала волосы слуги словно у ребенка. «Ступай, к тому же может уже хватит бояться мою королеву?» Владыка весело посмотрела в глаза неуверенно кивнувшей Рей. «Она не кусается, на самом деле, Миатян просто стеснительный ребенок, запертый внутри строгой и очень злобной тетки, ведь так?» На секунду, на лбу Миямы явственно вздулась пульсирующая венка, чтобы затем немедля исчезнуть. Вздохнув сквозь плотно сжатые зубы, девушка согласно кивнула на слова своей госпожи. Ее только что поставили на место, ведь сейчас задрала нос не одна только Лилем. «Да, все так, Рей». Повернув голову в сторону служанки, она продолжила. «Мне действительно жаль, что я начала угрожать». Из ее рта вырвалось облако холодного облака. Демону, что служит в этом поместье вот уже. Очередное, обжигающе холодное облако вырвалось с ее уст. 200 лет. Старшие демоны всегда должны следить за своими младшими собратьями. Ранее зеленая радужка ныне преобразилась в серый оттенок льда. Впредь я буду более мягкой. Прости меня, пожалуйста. Вот только, никто не помешает указать более слабому на ее место. Ей самой едва ли больше второго десятка, но она уже бесконечно впереди этой слуги. Даже их статус, тому прямое доказательство. Ведь она, королева владыки Левиафан. Стойко проглотив услышанное, все что оставалось в такой ситуации для Лилиам, так это поблагодарить. Не держу на вас зла. Демон выдавила из себя улыбку. Благодарю. Получив кивок от молчаливо ожидающей Левиафан, слуга поспешила покинуть помещение, аккуратно прикрыв за собой дверь. Меж тем, Миима продолжала стоять на месте, ожидая реакции своей госпожи. Долго ждать не пришлось. Между прочим, мне нравится, когда Рейчан ведет себя так. Серафол показательно скрестила руки под грудью и отвернулась в сторону. Если бы не она, то здесь было бы слишком серо. Миима расслабленно вздохнула. Видимо, буря миновала. Все же ее могли принудительно добровольно нарядить в одеяние помощницы девочки-волшебницы и отправить на уговоры каждого встречного демона делать добро. Но все равно, это не должно значить, что она должна отступать. Где это видано, чтобы обслуга указывала хозяину? Тогда ей просто не стоило тебя обсуждать. Недовольно пробурчала Миима. Она могла бы просто промолчать. Угу. Владыка кивнула с показательно радостным выражением лица, из-за чего королева ощутила ком, вставший в горле. Обычно, именно после таких вот безобидных улыбок госпожи ей доставалось что-то действительно особенное. Помощница девочки-волшебница начинала смотреться не так уж и плохо. «Тебе можно». От этого радостного голоса, все нутро Миямы явственно передернулось. В ее разум сами собой начинали лезть всевозможные варианты платьица героинь добра и защитниц ромашек.